Глава 6. Лениво и неторопливо потекли дни. Ну, как лениво? Вполне себе живо и наполненно. Жизнь била ключом, только и успевай поворачиваться. То брак на производстве, то увольнение, то проблемы, то налоговая, то пожарка, то крысы на складе, то бухгалтерия обсчиталась не в мою сторону, то зарплату надо выдать. В общем, все как обычно. Рутинно. За десятилетия с лишним я к такому ритму жизни уже привыкла. Бывали моменты, когда я и не думала ни о каких неграх. Так заебывали проблемы, что о сексе попросту не оставалось времени думать. Зато когда время все же находилось, я уже чувствовала. Крышу начинало сносить. Появилась странная озлобленность на людей. Все и все начали раздражать. В том числе и муж, который валялся дома и ни черта не делал, в то время как я горбатилась за нас обоих. Самое интересное, что я понимала, так было всегда. Я сама допустила такую возможность, сама разрешила ему так поступать. В офисе он был для меня бесполезен, в производстве ничего не понимал. А вот харизматично заболтать кого-то до полусмерти, в этом он первый. Я сама позволила ему ничего не делать, а лишь помогать мне. Причем помогать в очень важных вещах — заключениях сделок. Собственно, все крупные сделки он всегда и заключал с максимально выгодными для нас условиями. Мне не на что жаловаться. Однако ж, я начала срываться и на него. Потом еще месячные наступили. Первую кандидатку отдел кадров прислал ко мне через 5 дней после нашего с Максимом разговора. 24-летняя девушка имела высшее образование и даже небольшой опыт работы в продажах. Да и с фигурой у нее оказалось все хорошо. Однако пришлось ей отказать. Из-за лица. Нельзя сказать, что она некрасива, но не то. Вытянутый подбородок, большие карие глаза, незаметные скулы. Хорошо зная вкус мужа, я не хотела рисковать. Пришлось для приличия с ней немного побеседовать и отправить в освояси с формулировкой: «Мы вам позвоним». Следующая девушка пришла через день. Блондинка с точеной фигурой. Внешне она подходила идеально. Только вот не понравилась мне ее манерность, повелительные нотки и наглый взгляд. Она вообще вела себя так, будто это я пришла к ней на собеседование, а не наоборот. В конце концов, я ее тоже отправила в освояси с формулировкой: «Мы вам позвоним». Только если первая действительно могла еще перезвонить, то этой ни за что. Третья претендентка на большую зарплату пришла на следующий день. Формально она соответствовала моим описаниям. Блондинка, фигура приличная, 23 года, студентка последнего курса экономического вуза. Только она оказалась крайне застенчива. Слишком застенчива. У меня язык чесался спросить, не девственница ли она. Такая скромница мне не подходила. Еще чего доброго в обморок упадет, увидев мужской половой орган. А потом наступило затишье. За целую неделю отдел кадров не прислал мне ни единого кандидата. В конце концов, я позвонила Максиму. «Слушай, я тут по нескромному вопросу», — полушутливо произнесла я. «Помнишь, я тебя просила найти девушку?» «Помню», — ответил подчиненный. «Так, а почему ты ее не ищешь?» «Ищу», — с обидой в голосе ответил подчиненный. «И? Неужели в Москве нет девушек?» «Да что-то тишина». Я чувствовала, что где-то концы с концами не сходятся. Ладно бы искали на копеечную зарплату, тогда действительно могли быть проблемы. Но на хороший оклад, да в Москве, у меня под дверью должна очередь стоять. «Слушай, Максим, мы ведь хорошо работали», — сказала я. «Вроде даже сработались. И тут я даю поручение, а ты его нагло не выполняешь, саботируешь. Ведь так недолго и пойти, новую работу искать». «Я не саботирую», — поспешно ответил Максим. «У меня тут есть на примете кандидатка. Точно, что вы заказали. Она сейчас едет». Дальше я не слушала, так как все поняла. Подчиненный решил пристроить на тепленькое место кого-то своего. Подругу, сестру, подругу сестры, неважно. Меня это всегда раздражало в поведении провинциалов. Приезжают сами, а потом начинают тащить весь свой городок. Теперь ясно, почему нет кандидаток. Максим просто ждет, когда приедет его дама. «Максим», — начала я стальным тоном, — «тебе было сказано, что человек мне нужен быстро. Вместо этого я уже неделю жду. Олеся именно та, которая вам нужна», — перебил подчиненный. У меня в душе все закипело. Откуда он знает, что мне нужно? Вот так некоторые люди всегда поступают. Лезут в твою жизнь так настырно, будто лучше тебя знают, что тебе нужно. Да еще и приговаривают. «А вот я бы на твоем месте». «Мне не нужна твоя Олеся», — твердо и, надеюсь, доходчиво произнесла я. «Чтобы завтра в моем кабинете сидела еще одна кандидатка». Я уже собиралась разъединить вызов, когда Максим поспешно произнес: «Олеся именно та, кто вам нужна. Поверьте, я бы не затеял все это, если бы не понимал этого. Побеседуйте с ней, пожалуйста. Она приедет уже завтра, утром». Мне стало интересно, что он вкладывал в слова «затеял это все», но решила не спрашивать. «Хорошо», — согласилась я, — «побеседую с твоей Олесей. Только если она мне не подойдет, то ты отправишься вместе с ней на выход. Все ясно?» На другом конце линии повисла тишина, поэтому я решила уточнить. «Я дала четкое и ясное задание. Мне необходимо четкое и ясное выполнение. Вместо этого я получаю какую-то самодеятельность. Так не пойдет, Максим. За свои ошибки придется расплачиваться. Если твоя Олеся совсем не та, которая мне нужна, то за свою хитрожопость, за свою самоуверенность ты пойдешь искать новую работу. Мы друг друга поняли?» «Поняли», — потухшим голосом произнес подчиненный. «Его настроение неудивительно. Я хорошо плачу работникам, даже по московским меркам».